современной истории эрозия предпосылает историю древнюю, изложенную по классическим писателям, но подводит ее под один взгляд с блаженным Августином. И у него слышен протест против древнего мира, приговор над человечеством, отдалившимся от истинного пути. Таким образом, отцы церкви как бы благословили подвиг варваров, разрушивших древний мир. От сочинения блаженного Августина мы перейдем к средневековым летописям, как сохранившим его историческую философию и продолжившим ее почти до XV века. Красота и наивность этих хроник, писанных в монастырях, далеко от театра действия, в настоящее время высоко превозносится. Но этим похвалам должно осторожно верить. При современном состоянии науки на Западе эти летописи сделались любимым предметом занятий ученых, и оттуда произошло это преувеличенное поклонение. Напротив того, XVIII век смотрел на них, как на непроходимый мрак, и совершенно от них отказался. Конечно, между этими средневековыми историками, сухо и однообразно записывающими одни внешние явления государственной жизни, вы найдете и талантливых писателей, но они составляют немногие исключения. Мы уже сказали, что историческая философия блаженного Августина сделалась господствующей в средние века. Но не должно думать, будто она была искусственно прилагаема к летописям. Нет, монахи тех времен, и не читая сочинений блаженного Августина, были проникнуты его мыслями. Определим периоды средневековой историографии. Между франкскими летописцами VI века мы находим Григория Турского, стоящего выше всех ему современных летописцев. В своей «Истории Экклезиастика Франкорум» он еще силится примкнуть к древним образцам, и, несмотря на его дурную латынь и бедность образования, виден еще у него некоторый плод изучения классиков и умения передавать наивные рассказы. Фридегарий, современник Григория Турского и продолжатель его летописи, составляет с ним резкое противоречие. В начале своей летописи он жалуется на упадок просвещения, отупление умов и вообще на охлаждение ко всем важным вопросам. Этот упрек, хотя в некоторой степени и верный, неуместно на первой странице летописи, сухой и бесцветной, простой перечни событий и имеющий претензию на разрешение высших вопросов. За этими двумя летописями следует целая вереница других исторических памятников, носящих характер монастырских записок. Их главное содержание – история монастыря и жития святых, которые примыкали как предметы второстепенные государственные известия, события в окрестностях и наблюдения астрономические, как то явление комет, затмения солнечные и луны и так далее. Таким образом, записки, писанные монахами с целью назидательной, получили характер памятников исторических, но памятников скудных и не всегда достоверных по причине чудес и суеверий. Два слова иногда достаточно для истории 20 лет. В истории франкского племени есть весьма важный период, это эпоха Карла Мартелла. Эпоха Карла Мартелла самая скудная по известиям. Монастырские хроники сохранили только годы главных событий, как то походов, битв и смерти замечательных людей. О внутренних движениях общества ни слова, об этом говорить нечего, ибо это было недоступно монаху, составляющему летопись только по слухам. Но нет даже и прагматического изложения, и резких событий, как войн, нашествий варваров и так далее. Все внутренние события изъясняются чудом. Где ж тут искать историку истины? Воля человеческая таким образом исчезала по причине чудес, снимавших с него ответственность за его нравственность. Довольно этой характеристики, чтобы иметь понятие почти о всей средневековой исторической литературе. Только в XI веке летопись принимает более интересный характер вследствие политических переворотов. В XI веке произошла борьба между папою и императором, и эта борьба отразилась во всем обществе. Оно разделилось на две партии. Одна держала сторону папы, другая – сторону императора. Поэтому летописец, принадлежа одной из них, принимал живейшее участие в событиях. он смотрел на них уже оком целой партии, и в его воззрении